И невесты со стороны матери, которая терпеть не могла Джулию, не задевали Марчелло. «Да, верно», — подумал он, — «может статься, она и похожа на курицу. Но мне нравится, что она такая». Он обратился к матери, смягчившись. «Ну, ты будешь одеваться. Если мы хотим ехать, надо поторопиться». «Да-да, сию минуту». Легкая, словно тень, мать на цыпочках пересекла комнату, по дороге подобрала на стуле розовый халат и, набросив его на плечи, открыла дверь ванной комнаты и скрылась там. Едва мать вышла, Марчелло подошел к окну и распахнул его. Воздух снаружи был тепл и неподвижен. Но он испытал резкое облегчение, словно перед ним был не душный сад, а ледник. Одновременно ему почудилось за спиной движение тяжелого воздуха, насыщенного запахом разложившихся духов и собачьей вонью, который, постепенно перемещаясь, медленно вытекал в окно, растворялся в пространстве, словно огромная воздушная рвота, изрыгнувшаяся из глотки, наполненного зловонием дома. Марчелло долго стоял так, глядя вниз на густую зелень глициний, обвивших ветвями окно. Потом повернулся лицом к комнате. Снова беспорядок и запустение поразили его. На сей раз вызвав скорее грусть, чем отвращение, он вдруг вспомнил, какой мать была в молодости. И его охватило острое и печальное чувство горестного возмущения упадком и разложением, превратившими ее из прежней девочки в нынешнюю развалину. Что-то непонятное, непоправимое лежало в основе этого превращения. Ни возраст, ни страсти, ни финансовое разорение, ни скудный ум — ни какая-либо определенная причина. Это было что-то, что Марчелло чувствовал, не умея объяснить, и что составляло единое целое с ее жизнью. Более того, некогда было главным ее достоинством, а затем таинственным образом превратилось в губительный порок. Он отошел от окна и приблизился к комоду, на котором среди множества безделушек стояла фотография матери в молодости. Глядя на тонкое лицо, невинные глаза, прелестный рот, он с ужасом спрашивал себя, почему она не такая, как прежде? В этом вопросе вновь оживало его всегдашнее отвращение ко всякому проявлению упадка и разложения. Но оно становилось непереносимым от горьких угрызений совести и чувства сыновней скорби. Возможно, по его вине мать так опустилась. Возможно, если бы он любил ее больше или по-иному, она не дошла бы до такой непоправимой убогости и запущенности. При этой мысли глаза его наполнились слезами, так что фотография стала видеться ему как в тумане. И он с силой тряхнул головой. В ту же минуту дверь ванной комнаты распахнулась, и мать в халате появилась на пороге. Она сразу прикрыла глаза рукой и воскликнула. «Закрой, закрой окно! Как ты можешь переносить этот свет?» Марчелло опустил жалюзи, затем приблизился к матери, взял ее за руку, усадил рядом с собой на край кровати и ласково спросил. «А как тебе, мама, удается переносить этот беспорядок?» Она неуверенно и смущенно взглянула на него. «Не знаю, как это получается. Мне надо бы всякий раз, но я беру какую-нибудь вещь, класть ее на место, но я как-то все позабываю». «Мама», — вдруг сказал Марчелло, — «у каждого возраста свои приличия. Почему ты позволила себе так распуститься?» Он сжимал ей руку. В другой руке она держала вешалку, с которой свисало платье. На какое-то мгновение ему показалось, что он разглядел в этих огромных, по-детски печальных глазах осознанную боль. Действительно, губы матери слегка дрогнули. Вдруг внезапное раздражение стерло с ее лица следы всякого волнения. Она воскликнула. «Все, что я есть, все, что я делаю, тебе не нравится. Я знаю, ты терпеть не можешь моих собак, мои платья, мои привычки. Но я еще молода, дорогой мой, и хочу наслаждаться жизнью на свой лад. А теперь оставь меня», — заключила она, резко отдернув руку. «Не то я никогда не оденусь». Марчелло ничего не сказал. Мать прошла в угол комнаты, сбросила халат, упавший на пол, затем открыла шкаф и надела платье, смотрясь в зеркало дверцы. Теперь, когда она была одета, еще заметнее стала крайняя худоба острых бедер, сутулых плеч и ввалившейся груди. Мать посмотрелась в зеркало, поправила волосы рукой, затем, подпрыгивая среди множества туфель, разбросанных по полу, выбрала одну пару и надела ее. «Можем ехать», — сказала она, взяв из комода сумочку и направляясь к двери. «Ты не наденешь шляпу?» «Зачем? Это совсем не нужно». Они стали спускаться по лестнице. Мать проговорила. «Ты мне ничего не сказала о своей свадьбе?» «Я женюсь послезавтра». «А куда ты едешь в свадебное путешествие?» «В Париж». «Традиционный маршрут», — заметила мать. Оказавшись в вестибюле, она подошла к кухонной двери и предупредила кухарку. «Матильда, умоляю, до наступления темноты загоните собак в дом». Они вышли в сад. Черная, тускло поблескивавшая машина поджидала их за деревьями, на въездной аллее. Мать сказала: «Значит, решено? Ты хочешь поселиться здесь со мной? Хотя твоя жена мне не симпатична, я бы пошла на эту жертву. И потом, здесь столько места». «Нет, мама», — ответил Марчелло. «Предпочитаешь жить с тещей», — легко сказала она. «В этой ужасной квартире. 4 комнаты и кухня». Она нагнулась и сорвала травинку, но при этом пошатнулась и упала бы, если бы Марчелло не поддержал ее, схватив за руку. Он ощутил под пальцами слабую, дряблую плоть, которая, казалось, вращалась вокруг кости, словно тряпка, привязанная к палке, и вновь почувствовал к матери сострадание. Они сели в машину. Дверцу им открыл Альбери, держа в руках фуражку. Затем он сел на свое место и выехал на улицу. Марчелло воспользовался тем, что Альбери снова вышел из машины, чтобы закрыть ворота, и сказал матери: «Я бы охотно стал жить у тебя, если бы ты уволила Альбери и навела в своей жизни порядок, прекратила бы эти инъекции». Она искоса взглянула